Только я еще все точно не знаю. Это очень просто. Ты пойдешь в другую школу, ты сдашь на бакалавра у нас, здесь, в обычной школе, по всем теоретическим предметам. Экзамены по изобразительному искусству ты сдашь потом, позднее. Это все как-нибудь образуется. Вся школа обрадуется, что ты снова у нас. Квинни потребовалось некоторое время, чтобы уяснить себе все это. Миссис Холленд, а если она пришлет полицию? Она ничего не сделает. Ты знаешь, я уже 2 года директор. Отправляйся к себе, Точино. Тебе нельзя вредить своему ребенку. По лицу молодой женщины медленно потекли слезы. Я дам тебе чаю, Точино. Я позову твою бабушку сюда, и вы вместе попьете здесь чаю. Тем временем я сбегаю и соберу подписи. У Квинни по щекам пошли темные пятна. Но они скажут, сегодня у них нет времени, был пожар и ни слова больше, Точино. Ведь ты уже достаточно наговорила, и теперь я приступаю к действию. Большая седовласая женщина, которая была индейской учительницей и директором школы, покинула дом. Квинни слышала, как снаружи заработал мотор. Квинни оставалось теперь ждать. Они ждали вместе с Унчидой. Первый час прошел быстро, и чай подогнал сердце так, что Квинни почувствовала себя бодрее. Второй час был еще спокойным часом. Квинни прилегла. Третий и четвертый часы снова пробудили в ней беспокойство, и сердце, казалось, ей стучит на всю комнату. Наконец, в полдень директриса возвратилась. «Вот!» сказала она и положила перед Квинни ходатайство, утвержденное многими подписями и печатью. Но это оказалось труднее, чем я думала. Холли мне помог, хотя я и не ожидала этого. Может быть, он один знает твоего мужа, как ты. Значит, ты идешь теперь в наш 12-й класс. Через 3 дня начинаются занятия. В художественную школу суперинтендант позвонил по телефону. Директор согласился, хотя и с сожалением. И он это согласует с министерством, ведь художественная школа центральная, и ты представлена на художественной выставке. «Так много защитников!» Все еще сдержанно прошептала Квинни. «Я их прямо чувствую затылком». Затем она поблагодарила и пошла вместе с Унчидой. Она заправилась и кое-что купила в супермаркете, и при этом ловко ускользнула из поля зрения матушки Бут, которая тоже с тележкой корзиной обходила стенд. Квинни подогнала еще кабриолет к почте с тайным предчувствием, что... В почте до востребования есть что-нибудь и для нее, и ей действительно было выдано письмо. Но оно было адресовано не ей, а ее мужу. На нем была канадская марка и почтовый штемпель «Вудхилл». Она сунула его в большой нагрудный карман своей блузы и поехала со скоростью 100 миль, разрешенной ей Стоунхорном, и которую полиция в создавшейся ситуации, конечно же, могла допустить. Ей не терпелось скорее добраться домой. На стороне Белых скал огонь еще нанес кое-какой урон, в том числе и на участке ранчо Бутов, но через шоссейную дорогу, благодаря пущенному встречному палу и действию отрядов пожаротушения, не перешел. Некоторые отряды по борьбе с огнем расположились биваками в долине, очевидно, в ожидании, пока окончательно не миновала опасность. Также оставались еще и пожарные машины. Квинни избавила скорость, чтобы ни на кого не налететь. Дом Кингов целехонький стоял на склоне под моросящим вечерним дождем. Квинни поехала по боковой дороге. Все ухабы и ямы, которые она могла перечислить и во сне. Она остановилась у дома, велела бабушке выйти, закрыла машину и пошла к той стороне дома, откуда был виден выгон для лошадей.